Глава 34. Рита. Тссс. Я приложила к губам палец. Женя тихо прикрыл дверь и подошел ко мне. Я сидела на краю постели в гостевой спальне его квартиры. Мила уснула 5 минут назад, а перед этим все расспрашивала меня. Почему мы остались в гостях у дяди Жени, а не поехали домой к Роме? Почему мы остались? Я посмотрела на Женю. Он присел возле кровати на пол и дотронулся до моей ноги. Погладил в том месте, где был шрам. И я против воли сглотнула. Мила спала, обняв нового плюшевого зайца. Женин подарок. Вроде самая обычная мягкая игрушка. А ей он понравился. «Я только что с Ланой разговаривал», — сказал Женя тихо. Я кивком спросила, «О чем?» И он показал на дверь. Погладив Милану по волосам, я встала. Женя поправил уголок одеяла и выключил ночник. «Как она?» Спросила я, едва мы вышли из комнаты. «Хорошо, что ты с ней поговорила. В целом. Не знаю, Рит. Я старался делать для нее, что мог. Но я и сам был мальчишкой. Учился. Не надо оправдываться. Я понимаю». Он обнял меня и уткнулся мне в волосы. Я скорее почувствовала, чем услышала рокот в его груди. Коснулась рукой и подняла голову. Когда Женя предложил поехать к нему, я отказалась. Оставить Милу после сегодняшнего было выше моих сил. Но он и слушать ничего не хотел. Я и сама не поняла, как ему удалось меня убедить. Но факт в том, что сейчас мы с дочерью были у Жени. «Лана – недолюбленный ребенок», – сказал он. «У нее не было примера родительских отношений, как у меня. Порой мне становится за нее страшно. Боюсь, что она испоганит себе жизнь каким-нибудь уродом». «Может, тебе стоит больше доверять ей?» «Ну уж нет. А вот если бы ты иногда с ней говорила...» «Жень, я понимаю, что вы подругами не будете, но хотя бы иногда». Вместо того, чтобы отказаться, я снова коснулась его груди. В глазах Жени была просьба, и я не смогла проигнорировать ее. Вспомнила заплаканную Лану, ее дрожащие губы и растерянность. А если бы дело касалось не Руса? «Я попробую», — сказала без энтузиазма, «но обещать ничего не буду». «Спасибо». Он поцеловал меня в висок. «Пока что не за что». «И все равно спасибо. Знаешь, Маргарита, я всю жизнь тебя искал. Добрую, понимающую, нежную. И еще такую, чтобы вкусные пирожные готовила». Тихий смешок мне в волосы. Даже не верится, что нашел. Моя мама была для меня примером женственности, Маргаритка. Отец много работал. Он был врачом и отдавал всего себя делу. И мама могла бы упрекать его. Но нет, она его поддерживала, была ему опорой. «Вряд ли я соответствую твоим идеалам». «Идеалов нет, но мне хорошо с тобой. И это единственное, что важно. С тобой в душе тепло». Он очертил овал моего лица и приподнял голову за подбородок. Поцеловал нежно и посмотрел в глаза. Все стало вдруг несущественным. Его статус, мои предрассудки, разница в нашем положении. Еще утром я боялась верить в сказку. Боялась, что он посмеется надо мной. И вдруг стены рухнули, как сожженный картон. Я просто смотрела в глаза Жени и тонула в тепле. «Как ты нашел меня? Я даже не знаю». «Ты сама упала мне под колеса, забыла?» «Это было так». Я вздохнула и качнула головой. «Это был знак. Что-то в тебе меня сразу привлекло. Ты же не думаешь, что я всем подряд предлагаю сделать операцию?» «Честно говоря, я об этом не думала совсем. Даже забыла. Тогда я и не знала, кто такой Евгений Строганов. Его слова про благотворительность, хоть и казались нелепыми, были вполне объяснимыми. Зато теперь я понимала, что скрывалось за сарказмом и грубостью. Все же я плохо разбираюсь в людях, да и в жизни тоже. Если ты когда-нибудь решишься на операцию, я сделаю все, что от меня зависит. И все, что не зависит, тоже», — сказал он и отпустил меня. «Мне все равно, с тростью ты ходишь или нет, но у нас Мила. И кто знает, может, будут общие дети. Жизнь долгая, Рита, и непредсказуемая. Если есть возможность, зачем отказываться от нее?» «Давай сейчас не будем об этом. День был слишком трудный. Лучше скажи мне, что ты думаешь о Роме». «Думаю, что он отличный парень. Жалко, что новогодние праздники уже прошли. Я всегда хотел собрать за столом большую семью». «А разве для этого нужны праздники?» — улыбнулась я. «Мы можем просто найти повод». «Например?» Я задумалась. Как назло, ничего толкового на ум не приходило. Женя все еще стоял близко и смотрел на меня. «У меня есть один повод. Но для этого нужно твое согласие. Как насчет помолвки? Выйдешь за меня замуж, Маргарита?» Я рта открыть не успела, как он достал из кармана коробочку. В ней оказалось кольцо. Он вынул его и на раскрытой ладони протянул мне. «Выходи за меня. Прошу тебя, Рита. Клянусь, что я сделаю все, чтобы ты и Мила были счастливы. Мы с тобой уже взрослые, а жизнь идет. Зачем терять время?» «Но...» «Только не говори про сказку. Это не сказка. Любить совсем не сказка. И я люблю тебя». «Я...» Прошептала одними губами и взяла кольцо с его ладони. Посмотрела на Женю. «Я тоже». Преодолевая робость, прошептала я. «Люблю. Но замуж...» Не спрашивая, он взял мою руку и надел кольцо. «Ты все сказала». «Я...» «Ты все сказала». Выделил он слово «все». «Ты выйдешь за меня замуж, Маргаритка. И знаешь...» Он усмехнулся и вдруг растрепал мои волосы. «Пожалуй, на нашу свадьбу я закажу у тебя торт». Я недоверчиво усмехнулась, но взгляд его был слишком уж упрямым. «Ты серьезно?» «Абсолютно. Раз уж на то пошло, и я женюсь на лучшей женщине, на свадьбе у меня должно быть все только лучшее. И торт в том числе». «Без глютена?» уточнила сквозь непроизвольно навернувшиеся слезы. «Без глютена», ответил он и поцеловал меня. «Самый сладкий торт. Такой же сладкий, Маргаритка, как твои губы».